Глава 21. Броневик подпрыгнул над склоном, застрекотал пулемет на крыше. В стены с шорохом и громом врезались разряды магических молний. «Вот же сука!» — вывернув руль, заорал Валерий, заставляя машину пойти боком. «Держись!» Нас тащило, вскапывая колесами почву, словно плугом. Магические удары со стороны оккупированного захватчиками замка не сразу сориентировались, и еще несколько секунд падали мимо. «Есть контакт!» — крикнул пристегнутый на заднем сидении Макар, водя руками по воздуху. На глаза оператора были надеты очки дополненной реальности. Он ничего не видел в реальном мире, полностью погрузившись в процесс. Два десятка дронов со страшной ношей сейчас добрались до замка и приступили к сбросу боеприпаса. Я увидел в боковое окно, как расцветает над замком зарево. Вложенное в бомбы заклинание высвободилось, растекаясь по территории. Фиолетовый свет на мгновение застыл на сетчатке, словно след молнии, а затем магия растворилась без следа. «Подтверждаю парализацию», — уже спокойнее сообщил Макар. «Семен, огонь по координатам!» Дружинник из другой машины, подключенный к установке, навел свою пушку по указанным дроноводам целям и вдавил кнопку. Вверху на склоне, с которого мы до сих пор скатывались, с ревом сорвались небольшие ракеты. Зависнув в небе, они раскололись на фрагменты, каждый из которых устремился во внутренний двор замка. Первая партия успела упасть, но вторую уже встретили поспешно выставленные щиты. «Ворота открывают!» — предупредил Макар. «Это что еще за дрянь?» Из замка рванула тьма, которая тут же распалась на сотни мелких тварей. Похожие на небольших дворняжек уродцы, расплескивающие кислотную слюну, мчались с бешеной скоростью нам навстречу. «Сережа, клади их!» — велел я. Наш броневик как раз доехал до конца, и Валерий вывернул машину, чтобы встретить набегающих тварей мордой. Сверху вновь застрекотал пулемет, выкашивая несущихся к нам монстров. И только сейчас я смог их рассмотреть и ощутить. «Демоны!» — выдохнул я, и система подхватила слово, транслируя его всем в наушники. «Погнали!» — азартно предупредил Валерий, прежде чем сорвать броневик с места. Колеса вспахали землю, машина пошла вперед и тут же развернулась. Продолжающий палить из пулемета Сергей крошил тварей в неаппетитный фарш, и те взрывались, расплескивая ядовитое содержимое. Над полем, расположившимся между нашим склоном и замком, поднимался густой отравляющий пар. «Расти здесь ничего не будет еще очень долго». Я вдохнул поглубже, глядя на тактическую карту, усеянную красными пятнами. Демонических псин не становилось меньше, они плотной массой продолжали выбегать из ворот замка, где, очевидно, был открыт прокол. «Семен, сломай ворота!» — распорядился я. Оставшаяся на возвышении машина тут же нанесла новый удар, сменив тип снарядов, установка отстрелялась десятком ракет. Маги Серебряного Рассвета пытались их сбить, и две даже перехватили в воздухе. Еще три ударили в возведенный ушастыми ублюдками щит. Но оставшиеся снаряды влетели в надвратную башню. Грохот взрыва был слышен даже в машине. Землю ощутимо качнуло, но я не стал разглядывать, как рушится выход из замка. Обломками засыпало портал, и поток тварей иссяк. «Перезарядка!» — предупредил Сергей, и потянулись долгие две секунды, пока в турели менялся боекомплект. Я смотрел на демонических псин, которые стремились добраться до нас, не обращая внимания на потери. Сверху снова ударил Семен. Третий тип снарядов разлетелся по усеянному кислотными монстрами полю. Объемный взрыв сотряс землю, разбрасывая демонических псин, порванных на части. «Я внутри», — с выдохом облегчения сообщил Макар. «Готов». «Ликсис, начали!» — скомандовал я. «Поняла». Вновь заработал пулемет, выкашивая оставшихся демонических тварей. Со стороны замка усилился напор, эльфы видели, что мы заняты уничтожением призванных псин, а потому переключились на нас. Машину мотало из стороны в сторону, Валерий старался уворачиваться от летящих в нас магических снарядов. Но далеко не от всего можно было спастись. Так что броня раз за разом принимала на себя удар. Нагрузка эндолеоновых батарей дошла до критической отметки. «Глаза!» — крикнул я, прежде чем вдавить кнопку. Сидящие со мной в машине бойцы тут же закрыли глаза, а установленные на машину контуры зачарования вспыхнули ярче солнца, выдавая в едином залпе всю накопленную под вражескими ударами магию. Секундная вспышка, жгущая даже сквозь все возможные фильтры, прошла, и Валерий тут же дернул руль влево, закладывая новый вираж. Все поле и часть склона оказались выжжены дотла, колеса взметнули в воздух клочья жирной сажи, но это было не главное. Часть замковой стены, на которой расположились маги врага, просто испарилась вместе с эльфийскими чародеями. «На прорыв!» — приказал я, и машина рванула вперед. С возвышения вновь заговорила наша артиллерия, засыпая снарядами раздолбанное укрепление. На этот раз никто не спешил ставить щиты, у ушастых ублюдков уйдет не одна минута на то, чтобы прийти в себя. Наш удар ослепил их, ошеломил, а кроме того перегрузил магический фон так, что неподготовленные эльфы сейчас не опаснее неодаренных. И этой паузой нужно было срочно воспользоваться. «Бей!» — скомандовал я и первым разрядил пушку на боку машины. Пока Серебряный Рассвет будет пытаться отбить штурм, Ликсис успеет сделать все, что нужно, и уйти. Оставаться в руинах замка для нас не было никакого смысла. И поэтому мы равняли его с землей. Там же. Ликсис потянула старый держатель факела, и часть стены повернулась, образуя проход. Непривычные очки, которые ей выдали люди, позволяли контролировать ситуацию внутри замка. Дроны следили за перемещениями эльфов, передавали все на карту, и теперь баронесса, вернувшаяся в родовой замок, могла спокойно ходить, никем не замеченная. А главное, ни капли магии. Так что ее даже отследить не удастся. Оказавшись в кабинете отца, эльфийка несколько секунд потратила, чтобы вскрыть неприметный тайник. Внутри ожидаемо нашлась сумка с фамильными драгоценностями, передававшимися из поколения в поколение. Оставлять их смысла не было, русские вряд ли оставят от замка два стоящих друг на друге камня, все уничтожат. Сбросив эту забычу в рюкзак, жрица Марвель тут же переключилась на документы. Расстегнув молнию на черной кожаной папке, стенки которой были выложены зачарованным металлом, Ликсис уложила бумаги барона Астарта внутрь, после чего и эту часть своего наследства убрала в рюкзак. Отдельными мешочками лежали драгоценные камни, как обработанные, так и еще и нетронутые рукой ювелира. Разумеется, нашлось место в тайнике для лунариев. Сгрузив и их, Ликсис выбралась из кабинета отца и поспешила по коридору. Дроны показывали, что в донжоне не осталось эльфов, все были заняты обороной. Так что план Ярослава — привлечь внимание и покрошить как можно большее число террористов Серебряного Рассвета, пока сама жрица Марвель будет обшаривать родовой замок, сработал. Сама-то Ликсис сперва действительно собиралась провести людей внутрь, но теперь была готова признать — жнец оказался прав. Почти две сотни одаренных — это серьезная сила, и без отвлекающего маневра они бы находились во внутренних покоях. Скрыться бы не получилось, никакой тайный ход не спасет, когда против тебя столько магов. Обнаружат, догонят и убьют. Миновав несколько дверей, Ликсис остановилась в конце коридора. В наушнике звучали команды русских. Люди продолжали убивать, ни на секунду не прерывая кровавую карусель. И жрица Марвель со своего места чувствовала, как умирают ее сородичи. Но ей не было их жаль. Совершенно не пугало, что она относится с подобным хладнокровием к смерти эльфов. В конце концов, они перебили ее подданных, захватили земли, осквернили родовой замок, не добрались до главных ценностей, так только потому, что им времени не хватило. Приложив ладонь к стене, баронесса Астарта позволила спрятанной игле уколоть палец. Каменная кладка с мягким шорохом расступилась, освобождая новый проход. Короткая лестница привела эльфийку в подземное помещение, которого не было на картах и о котором знали только члены семьи. Сбежав по ступенькам, она резко остановилась, почувствовав, как к ее шее оказался приставлен клинок. «Ну, здравствуй, сестренка», произнес молодой эльф, разглядывая Ликсис с насмешкой. «Явилась забрать приданное?» «Там же». «Ликсис пропала с радаров», — внезапно дернулся Макар. «Плохо дело», — ответил я. Что за хрень там творится? Ты ж вроде как все просветил. Не знаю, ваше сиятельство, ответил наш дроновод. Ищу. Найди мне, где она пропала, и проложи путь. Валера, настало твое время. Доставь меня в замок. Водитель лишь кивнул и, ударив по педали, послал машину вперед. Мы проскочили последние 10 метров и на полном ходу влетели по каменным обломкам во внутренний двор. Метнувшийся в сторону эльф тут же оказался пойман в прицел, и короткая очередь разорвала его на куски. В нас тут же ударил разряд магии, но лишь бессильно растекся по броне. Валерий повернул машину так, чтобы вход в донжон оказался напротив моей двери. «Тимур, командование на тебе!» — передал приказ я, прежде чем покинуть машину. «Витя, за графом!» — тут же сориентировался воевода. Мы с дружинником выскочили из машины и бросились к запертым воротам. На ходу выхватив саблю, я рубанул ей по воздуху. Волна магии засверкала разрядами, прежде чем врубиться в створки. Грохот падающих дверей совпал с новой очередью с броневика. Машина загудела, приходя в движение, а мы с Виктором уже оказались внутри. Макар не подвел, путь нам рисовался прямо под ногами, уводя прочь от общего коридора к лестнице для слуг. Я схватил дружинника за плечо, и тот пошел вперед первым, держа винтовку наготове. Конечно, в замке не должно быть никого, однако куда-то же Ликсис умудрилась пропасть. По проложенной Макаром дорожке мы добрались до конца коридора. Ни одной двери тут не было, зато датчики прекрасно уловили остаточные эманации магии. «Виктор, коридор на тебе!» Распорядился я, и дружинник молча принялся занимать позицию для обороны. «Внимание всем! Есть потайной коридор, не отмеченный на картах. Иду туда, связи не будет. Не раздолбайте замок, пока мы не выберемся». «Ярослав Владиславович!» вскрикнул Тимур. «Куда в одиночку?» «Хоть в ад», — ответил я и вонзил саблю в стену. Подсвеченный мне артефакт вспыхнул, приходя в негодность. Маскировка была достойной на самом деле. И хрен бы мы что нашли, если бы тогда не обнаружили в лесу следы серебряного рассвета, слишком малозаметное воздействие. Клинок задрожал, я вцепился в рукоять двумя руками и с усилием потянул саблю в сторону. О том, чтобы раздвинуть каменные створки так, чтобы пролезть туда, как есть, не могло быть и речи. Даже с экзоскелетом мне силёнок не хватит. Так что пришлось довольствоваться щелью, в которую удастся протиснуться лишь боком. «Всё, пошёл», — предупредил я и рванул внутрь. За моей спиной тут же сомкнулся вход, отрезая путь обратно. Но на этот случай у меня имеется с собой небольшой пакет взрывчатки. Нужно будет, организую себе проем. Убрав клинок за спину, я взял в руки винтовку и пошел по лестнице вниз. Свет шел снизу, так что долго блуждать во тьме не довелось. В два прыжка, преодолев ступеньки, я оказался в небольшом заклинательном покое и сразу же наставил оружие на эльфа, который держал меч в руках. Ликсис сидела у стены, зажимая кровоточащий бок рукой. Ее рюкзак валялся в стороне, содержимое рассыпалось. Сходство между ней и стоящим с кривой ухмылкой эльфом было налицо. «А ты еще кто такой?» — скривился он, поворачиваясь ко мне. Вместо ответа я выстрелил. Грохот ударил, множась в помещении, но ушастый ублюдок успел отбить пулю клинком. Со свистом снаряд улетел в стену, где и взорвался, осыпав заклинательный покой искрами. «Он опасен!» — вскликнула жрица Марвель, вскидывая руку. Капли ее крови разлетелись брызгами, украсив и без того испачканный красным пол. Прочерченные в каменной плите дорожки коротко вспыхнули, принимая жертву баронессы. Фигура была предназначена для ритуала, который я видел впервые, однако рассматривать узоры стало некогда. Талия бросился ко мне в мгновение ока, сократив расстояние между нами. Его взмах мечом я увидел, но среагировать просто не успел. Винтовка скрипнула, разваливаясь на две части, и я отбросил обломки, разжав пальцы. Второй взмах эльфа пришелся мне в шлем. Усиленный удар расколол защиту, как скорлупу. Но свое дело броня сделала. До меня добраться меч не смог. Зато я от души врезал врагу в лицо металлическим кулаком. Он отдернул голову, избегая удара, и этого времени мне хватило, чтобы вытащить серп и принять облик жнеца. Расколотый шлем затруднял обзор, трещины на забрале не позволяли разглядеть, что там транслируется на него. Так что я стряхнул броню с головы и перешел в наступление. Глаза эльфа вспыхнули зеленым светом, как фары, его лицо исказило гримаса ярости. «Ты умрешь здесь!» Не своим голосом заорал аватар, перехватывая рукоять меча двумя руками. Я подставил серп под удар, и из столкнувшихся божественных орудий вылетели черно-зеленые искры. В воздухе сразу же запахло свежестью и сырой могилой. Думать было некогда, так что второй рукой я схватил саблю и пошел в атаку. Захваченный божеством эльф оскалился и принялся махать мечом. Его движения стали еще быстрее, каждый удар, принятый на саблю, оставлял глубокие зарубки на металле. Серп же держался, но для фехтования он подходил так себе. А потом, уже через несколько секунд, мне пришлось сделать первый шаг назад. Вошедший во вкус аватар эльфийского божества продолжал скалиться, нанося удар за ударом. Каждый мой шаг назад растягивал его губы еще шире, хотя, казалось бы, дальше некуда, и скоро у него рот лопнет от уха до уха. «Ярослав!» — крикнула Ликсис со своего места, когда до стены мне оставался всего шаг. Я нырнул под взмах меча, и когда оружие эльфа со звоном вонзилось в камень, ударил серпом снизу вверх. Оружие смерти не достигло цели, аватар растворился в воздухе, чтобы возникнуть буквально в 3 метрах от места, где мы только что стояли. Смертному понадобилось бы время, чтобы прийти в себя, но эльф бросился в атаку мгновенно, без пауз и передышек. Взвинченное божеством скорость явно не позволит носителю выжить. Но когда сущностям было не плевать? Я швырнул измочаленную саблю в эльфа, но тот отбил летящий в него клинок, окончательно разрубая оружие, которому не было в мире равных по крепости. Обломок прозвенел по полу, а часть с рукоятью откатилась к раненой и уже очень бледной жрице Марвель. «Ты умрешь!» Едва не роняя пену от бешенства, заявило зеленоглазое божество, даже не делая пауз в атаках, чтобы сберечь дыхание. Я подставил серп в очередной раз, перехватывая лезвие его меча. Рванув изо всех сил, я крутанулся на месте, заставляя тело эльфа последовать за мной. Но он не выпустил оружие, а лишь толкнул меня в плечо свободной рукой. Меня швырнуло в стену, и лишь в последний момент я успел подставить руку, чтобы не размазаться об камень. Пластина над предплечьем раскололась и рухнула мне под ноги. Тварь была слишком сильна, вливая в свой аватар больше, чем тот может вынести. «Стой!» — закричала Ликсис, но эльф на нее внимания не обратил. Я развернулся навстречу ушастому ублюдку и, больше не пытаясь защищаться, принял тяжелый и быстрый удар плечом. Усиленный божественным вмешательством, клинок разрубил броню, но дальше пройти не смог. Я положил на лезвие свободную руку, не давая высвободить оружие. «Я убью тебя!» Прошипела тварь, уже не имеющая ничего общего с живым существом, мне в лицо. Я не ответил ничего и вогнал лезвие серпа в бок аватара. Удар, от которого обычный смертный уже должен был скончаться, вызвал лишь болезненную гримасу у божества. Так что пришлось давить изо всех сил, не давая аватару вырвать меч из плена бронепластин. Его морда резко изменилась, превращаясь в собачью вытянутую пасть. Оскалив зубы, он потянулся ко мне, на глазах вырастая в объеме. Эльфа я мог удержать, а вот это чудовище уже стало выше меня на голову. И силы в мышцах божество для него не пожалело. Что-то более осмысленное его глотка издать уже не могла. Зато аватар протолкнул меч дальше. Хряснул доспех, скрипнул экзоскелет. Я почувствовал, как по руке струится горячая кровь. Но сила — это было все, что мог применить этот урод. Мощь сущности защищала меня от божественной силы врага. А раны я так и быть переживу. Дернувшись, я подбил ему ногу, и мы вместе повалились на пол. Загнанный мне в плечо меч выскочил, выдрав клочья брони. Мой серп тоже оказался на свободе, и монстр быстрым ударом выбил его из моей руки. Пришлось стискивать зубы и перехватывать его лапы, чтобы тварь не смогла разодрать меня в клочья. Аватар становился сильнее с каждым взмахом. Или это я слабел от продолжавшей течь крови? «Ярослав!» Ликсис сделала единственное, что могла. Толкнула ко мне обломок сабли. Я бросил взгляд на эльфийку. Осталось ей недолго. Сущность уже стояла за плечом ушастой, наблюдая за нашей схваткой. «Ну нет, Ликсис Талия нужна Российской империи. Так просто она не сдохнет». Даром, призвав обломок сабли в руку, я вскинул ее над головой. Аватар подо мной потянулся, чтобы перехватить мой удар, но в этот же момент осколок, оставшийся в стороне, рванул на бешеной скорости и вошел в ухо урода, пронзив его голову насквозь. Я замер, чувствуя, как на мои плечи легли прохладные ладони. Сила, которой накачало эльфа-божество, потянулась через меня прямиком в чертоге смерти. Лежащее подо мной тело стремительно усыхало, деформировалось, пока не обратилось в пыль. Остался лишь обломок моей сабли, там, где только что была голова твари. «Еще одним меньше», — услышал я удаляющийся голос сущности. Думать было уже некогда, я сбросил броню, чтобы заняться раной, но сила, перекачанная через меня, срастила края, залатала плоть. Теперь о травме напоминала лишь корка засохшей крови да тонкий рваный шрам. Да и тот скоро рассосется. Повернувшись к баронессе, я поднялся на ноги. Ликсис уже потеряла сознание, а потому финала, скорее всего, не видела. Однако и ее сущность не забыла. Окровавленный бок оказался исцеленным, так что, обшарив помещение, я сгрузил все, что нашел в рюкзак эльфийки, и, подхватив ее на плечо, направился к выходу. И только оказавшись в машине, уходящей от руин замка, я позволил себе закрыть глаза и подумать, что случилось. Какого хрена фанатик Серебряного Рассвета, который занимался осквернением алтарей, стал аватаром эльфийского же божества? Демоны их, значит, не смущают, а жнец стал врагом номер один. Что ж, богов до этого я не убивал. Но когда ты на службе смерти проводишь 1000 лет, ты готов к такому. «А вы, ушастые, готовы?»